Глава 6. Рэй позвонил 3 раза и оставил 3 сообщения. Джимми так и не перезвонил. Тогда Рэй решил навестить его лично. Здание штаб-квартиры полицейского управления Нового Орлеана было построено в эпоху 60-х. Уродливое бетонное строение с окнами из дымчатого стекла, уже порядком обветшавшее, располагалось между тюрьмой и муниципальным судом. Рэй постарался как можно быстрее пересечь площадь с неработающим, забитым засохшими водорослями фонтаном. При этом он старательно отводил взгляд от мемориальной стены. В углу площади Сирго Плаза стоял памятник полицейским, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Во всем этом полицейско-тюремно-судебном ансамбле он был единственным новым сооружением. Мемориал представлял собой стену высотой 7 футов, выполненную из толстого стекла и обрамленную кирпичной рамкой. На стекле были выгравированы имена всех офицеров полиции Нового Орлеана, которые погибли, исполняя служебный долг. Когда Рэй был новобранцем, он часто подолгу стоял возле стены, читал имена погибших, думал о них, и у него перехватывало дух. Сейчас он промчался мимо, сгорая от стыда. Внутри здания слева от входа был пост охраны. На посту всегда стоял полицейский, который не мог нести службу в полной мере, например, оправлялся после ранения. Красная ковровая дорожка, огороженная 2 канатами, вела прямо к стойке, но Рэй, едва войдя в здание, сразу повернул направо. Дежурный был занят с посетителями и не заметил, как Рэй прошмыгнул мимо лифта к лестнице. На 3-м этаже, возле двери с табличкой «Отдел по расследованию преступлений», Рэй остановился. В стене крошечной приемной было небольшое окошко из пуленепробиваемого стекла. Рядом с ним находилось переговорное устройство, напоминающее маленький алюминиевый громкоговоритель. За окошком никого не было. Рэй нажал на старомодную металлическую кнопку звонка слева от окошка. Через несколько секунд появилась толстая женщина-офицер. Лицо у нее было скучным и усталым, какое обычно бывает у всех госслужащих. Не меняя выражения лица, она посмотрела на Рэя. «Да?» «Детектив Лагранж на месте?» — спросил Рэй. Она окинула Рэя взглядом, пару раз перекинула во рту жвачку и, наконец, выдала: «Подождите». С этими словами толстуха скрылась. В ожидании ответа Рэй принялся разглядывать плакаты на стенах. Материалы для наглядной агитации в дешевых рамах. Один представлял собой очень контрастную черно-белую фотографию, обведенный мелом контур тела на асфальте. На второй фотографии сильно увеличенная полудетская рука сжимала 2 пакетика с героином. Внизу плаката шла надпись большими печатными буквами «Наркотики убивают». На 3-м плакате были изображены дети, играющие на площадке, и надпись «Детство нужно охранять». «Да, приемная здесь была веселенькая, ничего не скажешь». Зажужжал зуммер. Рэй обернулся к окошку и увидел, что толстуха показывает ему на дверь. Он толкнул ее и вошел внутрь. Навстречу ему шел детектив Джимми Лагранж. Лагранжу было немного за 40, с тех пор, как Рэй видел его последний раз. Джимми, кажется, стал еще чуть шире в области талии и уже в грудной клетке. Он был в одной рубашке, без пиджака, и на ходу натягивал на себя куртку. «Эй, Джимми!» Рэй протянул ему руку. Детектив Лагранж, словно не заметив этого, прошел мимо. «Так и знал, что это ты», — бросил он, не останавливаясь. «Снаружи». Джимми дернул тяжелую дверь, которая даже не успела еще закрыться за Рэем, и почти выбежал в коридор. Рэй пожал плечами и последовал за ним. Догнал он Лагранжа уже у лифта. «В чем дело, Джимми?» — поинтересовался Рэй. «Нет времени для старого друга». Детектив огляделся, в коридоре никого не было. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он громким шепотом. Двери лифта открылись, внутри стояли лейтенант и сержант, оба в форме. Рэй и Лагранж молча вошли в лифт и также молча доехали до 1-го этажа. Выйдя из лифта, Джимми кинулся к выходу. Рэй шел за ним. Они сразу повернули налево, пересекли улицу, пролегавшую между зданием полицейского управления и офисом шерифа, и остановились возле мусорных баков. «Джимми, да что с тобой такое, черт возьми?» — не выдержал Рэй. «Со мной?» Лагранж выглядел так, будто ему не хватало воздуха. «Да ты что, мать твою, совсем чокнулся? Ты мне не перезвонил?» Детектив посмотрел на часы. «Я думал, ты сообразишь». «Что я должен был сообразить?» «Нельзя, чтобы нас видели вместе. Я попал в большую задницу. Мне нужна помощь». «Ты имеешь в виду помощь полиции?» Рэй кивнул. «Тогда позвони в полицию». Лагранж развернулся и зашагал обратно к управлению. «Ты мне должен, Джимми!» — крикнул Рэй ему вслед. «Помнишь полицию нравов?» Он немного повысил голос. Джимми почти бегом бросился к нему. «Да тише ты! Я прошу тебя о помощи, а ты разворачиваешься и уходишь», — продолжил Рэй. «А ты мне, как я сказал, должен. Мне очень жаль, что у тебя неприятности и все такое», — сказал Джимми. «Мне правда жаль, но я в этом не виноват, и я тебе ничего не должен». «Подумай хорошенько». Рэй облокотился о контейнер с мусором. «Они хотели нас всех». Лагранж нервно посмотрел по сторонам. «Я не хочу об этом говорить». Рэй оттолкнулся от контейнера. «А мне наплевать, хочешь ты об этом говорить или не хочешь». Лагранж невольно сделал шаг назад. Рэй придвинулся ближе. «Отдел внутренних расследований, ФБР, прокурор. Все хотели со мной договориться, заключить сделку. Все, что мне нужно было сделать, это дать показания против всех в полиции нравов. Они хотели громкого процесса, дело о вымогательстве и коррупции, газетные заголовки и все такое. В результате подобных процессов копы обычно получают пожизненные сроки». «Рэй, я очень ценю все, что ты сделал. Ты ценишь?» Рэй словно выплюнул эти слова. «Ты даже не знаешь, что я сделал». Лагранж смотрел на него, как завороженный. «Фитц, Коннор и два ствола смогли договориться». Рэй почувствовал, что заводится. «Коннор и Фитц получили по 18 месяцев, два ствола — вообще 10. Сержант и я договариваться не стали. Я держал рот на замке и огреб за это почти 5 лет. Рэй, мне жаль, но говорю тебе, я не... А сержантов вкатили 120 месяцев. Это целых 10 гребаных лет. Теперь я вышел, и что вижу? Ты все еще детектив, как будто ничего не было». «Я детектив только по названию. Меня упрятали в аналитический отдел. Я составляю справки и делаю прогнозы. А знаешь, куда упрятали меня? Ты был когда-нибудь в Терри Хот? Знаешь, как бывает холодно в Индиане?» Лагранж покачал головой. «Я вернулся, мне нужна помощь. А ты разговариваешь со мной, как с уличным попрошайкой». Лагранж обмяк. «Извини, просто ты меня удивил и напугал. Вот и все. У меня теперь другая семья, другая жена, дочке 3 годика». Он достал из кармана бумажник и открыл его, собираясь показать фотографии. Рэй поднял ладони вверх. «Я не хочу смотреть на фотографии твоей счастливой семьи. Я сказал тебе, я в заднице, и мне нужна помощь». Джимми сунул бумажник обратно в карман. «Конечно, Рэй». Он глубоко вздохнул. «Что тебя интересует?» «Убийство Питера Мессины». «Черт!» — выдохнул Лагранж. «Значит, это правда. Ты работаешь на них». «Мне нужна была работа». «У них на самом деле свистнули кучу бабок». Рэй кивнул. «В отчете 8-го округа сообщается о неудавшейся попытке ограбления с убийством одного человека. Это версия Тони Зелла для полиции. Как ему удалось скрыть все, что происходит на верхних этажах?» «Он просто не пустил никого наверх, даже ребята из убойного отдела. Сказал, что грабители все время оставались на первом этаже. По его словам, они пытались ограбить стриптиз-бар, но один из них выстрелил в Пита, ребята запаниковали и убрались». «И никто из детективов даже не сделал попытки подняться наверх?» «Тони сказал им, что на 2-м и 3-м этажах просто складские помещения, а на 4-м частная резиденция». Лагранж задрал брови. «И все? Им этого хватило?» «Тони сделал звоночек их капитану». «Сколько они взяли?» «Больше 300 кусков». Лагранж присвистнул. «А ты в этом деле при чем?» «Предполагается, что я должен их найти». «Преступников?» «Ага». «И как ты должен это сделать?» «Винни вбил себе в голову, что если я когда-то был детективом, то в состоянии разыскать 4 вооруженных грабителей». «Какая-то логика в этом есть. Идиотская логика». Пару секунд они смотрели друг на друга. «Для чего тебе нужен я?» — спросил Лагранж. «Мне нужна наводка. Что-то, с чего можно начать». «Я же тебе говорю, я больше не детектив. Я канцелярская крыса. У тебя ведь есть доступ ко всем полицейским отчетам?» Лагранж кивнул. «Тогда сделай мне копии всех материалов, касающихся дома восходящего солнца. Все, что по нему есть». «Господи, боже мой!» — протянул Лагранж. «Ты хоть понимаешь, о чем просишь?» «Я прошу твоей помощи, напарник!» Джимми открыл рот, чтобы что-то сказать, снова закрыл, посмотрел в сторону, потом взглянул на Рэя. Я подумаю, что могу сделать. «Мне нужно найти Гектора», — сказал Рэй. Тони взглянул на него поверх газеты. «Что?» «Я пытался найти Гектора и не смог». Тони показал рукой примерно фута 3 от пола. «Ты об этом коротышке, что стоит на входе?» «Да», — сказал Рэй. Ну, ростом Гектор был, конечно, не 3 фута, скорее 5 футов 5 дюймов, где-то так. Кажется, он был мексиканцем или кем-то в этом роде, в общем, откуда-то из Латинской Америки, но представлялся итальянцем. Он не появлялся на работе со дня ограбления. Я только что был у него дома, и его подружка сказала, что не видела его несколько дней. Тони вальяжно полулежал в очень мягком кресле. Разговор происходил в гостиной на 4-м этаже дома, той, что находилась сразу за кабинетом Винни. На другом конце длинного коридора располагалась еще одна гостиная и дверь в пентхаус Винни и миссис Винни. Газета Тони была открыта на спортивной странице. «Но какое мне дело? Знает его девка, где он, или не знает?» — недовольно спросил Тони. Рэй не хотел возвращаться в дом. Тони ясно дал ему понять, что на работу можно больше не выходить. Его основная обязанность теперь — найти 4 парней в масках, все остальное неважно. Немного раньше Тони сказал ему по телефону: «Предотвратить ограбление ты, как последний кусок дерьма, не смог. Посмотрим теперь, как ты сможешь его раскрыть». Пока Джимми Лагранж не достал ему нужные отчеты, Рэй решил действовать так, как если бы он все еще был детективом, а именно опросить свидетелей. Первым делом он хотел поговорить с Гектором. Очень любопытно, что маленький мексиканец находился, выражаясь военным языком, в самовольной отлучке именно в тот момент, когда на казино был совершен налет. Но Гектор на работу не вернулся. Жил он в верхней части города. Рэй добрался до Магазин-стрит. Квартира Гектора находилась в большом двухэтажном доме. Когда-то это было красивое и элегантное здание, но потом на каждом этаже выгородили по 5 маленьких квартирок с крохотными кухнями и ваннами и стали сдавать в наем. Гектора в квартире не было. Поскольку других сведений о Гекторе у Рэя не имелось, он решил вернуться в дом и расспросить о нем. Но дурацкий разговор с Тони уже заставил его пожалеть об этом. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» — спросил Рэй. «Я не видел Гектора с тех самых пор, как он сказал мне, что ему нужно отлить, и попросил присмотреть за входом». «И что?» Тони был непробиваем. «Все знают, что на этих тупых мексикашек нельзя положиться. Весь этот долбанный город ими забит. Только они и ищут здесь работу. Проблема в том, что половину времени, а они на нее просто не являются. Я знаю, Тони, что с мозгами у тебя не особо. Может быть, это даже к лучшему, что Винни заставил заниматься делом меня, а не тебя. Но если у тебя есть какая-нибудь еще информация о Гекторе...» Тони отшвырнул газету и вскочил на ноги. «Лучше тебе заткнуться, Рэй, пока у тебя есть такая возможность. Вместо того, чтобы идти на улицу и разыскивать этого коротышку, ты стоишь здесь и треплешь языком. Ты, наверное, думаешь, что его исчезновение — случайность?» «Я не верю в случайности», — медленно произнес Рэй. Тони сделал жест в сторону лестницы. «Тогда двигай задницы, иди ищи его». «Тони, может, твой гель для волос случайно просочился в мозг?» «Ты, в принципе, слышишь, о чем я говорю?» «Гектор пропал. На моей бывшей работе мы называли такие вещи зацепками». Тони прищурился, но неожиданно промолчал. Это было на него не похоже. «Интересно, где же Рокко?» — подумал Рэй. «Обычно болван находился у ног своего хозяина». Рэю вдруг захотелось обхватить Тони за шею и сделать ему китайскую стрижку, как в школе. Когда дерешь костяшками пальцев кожу головы чуваку, пока он не завизжит. Рэй был готов спорить на деньги, что Тони будет визжать, как девчонка. «Чего ты хочешь, Шейн?» Рэй кивнул на дверь кабинета Винни. «Я хочу поговорить об этом с Винни. Выяснить, что ему известно о Гекторе. Вы, ребята, конечно, не заводите личное дело на каждого подчиненного, но кто-то ведь должен знать парня. Кто-то нанимал его на работу». «Я не собираюсь беспокоить Винни из-за всякого дерьма», — Тони ткнул Рэя в грудь. «Тебе надо знать, где Гектор, сам его и ищи». «В чем дело, Тони?» Рэй показал подбородком на дверь. «Винни слегка надоело, что ты держишь нос у его задницы. Он предоставил тебе действовать самостоятельно?» Тони побагровел и сделал шаг вперед. Губы его сжались в тонкую ниточку. Рэй чуть отступил и вскинул руки. «Осторожней, Тони. Твоего придурка сейчас нет, никто тебя не защитит. Здесь только ты и я. Тони замер, не отводя взгляда от Рэя. На лбу у него вздулась толстая вена, но Рэя он не тронул. «Это вопрос времени, Шейн», — прошипел он. Рэй ухмыльнулся. «Вот здесь ты прав».